Кадровые перестановки. Серые низкие стены помещения Совета Посвященных так резко контрастировали с вычурным гротеском купольного зала Дворца Богини, что любому, кому посчастливилось бы пройти со знакомительной экскурсией по всему дворцовому комплексу ордена, показалось бы, что он попал в тюремный равелин. Здесь, в зале Совета, раз в 2-3 года собирались, прилетая на планету из удаленных уголков системы и даже из других конгломератов, наиболее просвещенные и приближенные к милости богини монахи ордена. Длинный каменный стол, вдоль которого на шершавых скамьях расположились ярко-оранжевые балахоны 2 дюжин посвященных, упирался торцом в небольшое каменное кресло с низкими подлокотниками, которое предназначалось для секретаря совета. Уроб, водрузив в него свое тело вешалку, поднял правую руку, оповещая братьев о готовности к началу заседания. Он развернул перед собой голограмму активов ордена и в соответствии с заведенной традицией кивнул сидящему рядом с ним советнику, отвечающему за сбор и обработку статистических данных для регулярного доклада о состоянии дел в секторах. «Даган, начинайте, как обычно, с алмазных приисков в астероидном поле системы GN-3456». В тот момент, когда советник открыл было рот, ткнув лазерным маркером в таблицу со столбцами цифр, отражающую 2-месячное падение котировок на бирже, тяжелая дверь, ведущая в зал, небрежно чавкнув гидравлическим приводом, решительно провалилась вглубь стены. Словно преследуя возникший легкий сквознячок, в зал впорхнула стройная фигурка и решительно двинулась в направлении секретарского кресла. Монахи подобрались, выпрямляя спины, а докладчик от неожиданности выпустил из рук маркер, который с тихим обреченным постукиванием покатился по столешнице, неминуемо приближаясь к ее краю, столетиями полируемому оранжевой мешковиной. «Продолжайте, продолжайте, дети мои!» Женщина небрежно махнула рукой. «Я буквально на пару минут». Она уже почти достигла кресла председательствующего, обворожительно улыбаясь сидящему в нем Уропу. «Мне, мальчику, нужно пару слов сказать». Чуть притормозив перед телом вешалкой, предоставив таким образом ему возможность склониться перед ней и поцеловать тонкий шелковый шарф, в который было обернуто хрупкое тело, она скользнула монаху за спину и положила ладони на его плечи. «Дети мои, сегодня мы не станем обсуждать тяготы будней нашего ордена, а поговорим вот о чем». Ее правая рука мгновенно погрузилась в складки оранжевой ткани, висящей на плечах секретаря, и выудила оттуда его личный ритуальный клинок, острый как бритва, который, описав короткую дугу, перерезал Уропу горло от уха до уха. Движение было настолько быстрым и точным, что кровь, брызнувшая на стол перед начавшей уже падать вперед фигурой старика, казалось, появилась прямо из воздуха. Сея, небрежно придержав хрипящую голову, оттолкнула ее в сторону, и мертвое тело, освобождая кресло, с глухим стуком рухнуло на каменный пол. Богиня легко опустилась на его краешек и, не обращая внимания на залитую кровью столешницу, отбросила клинок на кучу оранжево-красной материи, еще дергающуюся в агонии. «Мы поговорим о некоторых давно назревших кадровых перестановках в Совете и об этических аспектах его деятельности». Вновь раздалось протяжное чмоканье, и входная дверь в зал плотно закрылась. Повисла гробовая тишина. «Дети мои!» Сея печально вздохнула и чуть прикрыла глаза. «Все вы когда-то были рождены мной и моими любимыми сестрами. Вы, являясь одной семьей, безмерно мною любимы. Я сделала все, что могла, чтобы достойно вас воспитать и дать возможность посвятить себя любимому делу. Я всегда была для вас примером чистоты помыслов. А вы? Лелеете в мечтах греховные идеи? Отталкиваете любовь своей матери? Чего вам не хватает? Власти? Вы готовы променять мою любовь на призрачную гонку за славой? Наверное, я сама виновата в этом. Наверное, нам нужно чаще встречаться?» Сея повернула голову к сидящему рядом с ней Дагану. У того непроизвольно дернулся правый глаз, а и без того уже багровое круглое лицо начало наливаться синевой. Голос богини стал звучать жестче и четче. «Сегодня совет выберет нового секретаря. Полагаю, это будет...» женщина обвела взглядом скованных страхом монахов-жрецов. Никто из них не смел пошевелиться, казалось, они вообще перестали дышать. Ее взгляд остановился на крупном мускулистом мужчине, который, как и все остальные, не отрывал глаз от гранитной столешницы. «Шеган, они изберут тебя. На твое прежнее место в Нью-Вашингтон полетит другой посвященный. После окончания доклада о текущих делах зайдешь ко мне в купольный зал, мы поговорим о твоем назначении и новых задачах, стоящих перед орденом». С этими словами она пихнула ногой труп Уропа. «Это неблагодарное мясо сожгите на жертвенном костре. Он хотел умереть с окровавленным клинком в руках. Что ж, пусть его клинок будет в костре рядом с ним». Ткнув пальцем в покрывающуюся сморщенной пленкой бордовую лужу на столе, Сея поднесла его ко рту и лизнула длинным розовым языком. «Один мой друг любил повторять, что он против кровопролития, потому что от него одни расходы. Очень интересный был человек. Я многому у него научилась. В отличие от вас, ему можно было доверить, если не деньги, то хотя бы жизнь, потому что она для него не стоила ни гроша». Она встала с каменного кресла и направилась к выходу. Дверь в очередной раз распахнулась и захлопнулась. Посвященные потихоньку зашевелили затекшими конечностями. Кто-то пытался подняться на ноги, но как подкошенный вновь падал на лавку, кто-то бурчал под нос, вытирая накидкой пот со лба, кто-то делал вид, что молится. «Братья, предлагаю перенести нашу встречу на завтра». Шеган, первым сумев принять вертикальное положение, ни на кого не глядя, пошатываясь, двинулся из зала. «А сегодня остаток дня провести в молитвах, обращенных к нашей Матери-богине, в мольбах о прощении наших грехов и ниспослании нам ее мудрости и прозорливости».